И этот ее испуг моментально сковал Прокопия Веденеевича, и он, машинально расслабив пальцы, выпустил ноги младенца, и тут булькнул в лохань, аж брызнуло. «Господи, прости, с нами крестная сила!» Выловил из лохани младенца и, не окуная по обычаю, в третий раз передал ревущее тельце с рук на руки Лизавете. В сенную дверь кто-то бухал со всей силы. Крестясь и шепча нечто невнятное, Миланья вскинула взор на иконы и медленно села на колени. Бормотание молитвы, поспешное, торопливое, сверлящий виск измученного ребенка, босые ноги Лизаветы, не знающей, что ей делать, кутать ли новокрещенного в холстинку или подождать. Сам Прокопий Веденеевич, шаря крючками пальцев в бороде, вышел в переднюю избу. Нянька Анютка, забавляясь двухлетней пухлощекой Маней, ползающей возле красной лавки, по большой избе полоскался голубой рассвет, отпечатав тень от рамы на выскобленной березовой столешне. В окно из ограды глядело широкое лицо, сомнений нет, филин возвернулся. Прокопий Веденеевич уставился в окно, как в потусторонний мир, куда он совсем не торопился, но знал, что ему придется все-таки уйти в тот мир. Только бы не сейчас, не в это торжественно тревожное утро, насыщенное криком нового человека: «Господи, прости, вразуми мя Иисусе Христе, пребывающий во чертоге Господнем, вразуми мя». Филя барабанил в раму: «Тятенька, тятенька, али глухие!» «Изойди, изойди!» — опомнился Прокопий Веденеевич и, толкнув крашеную дверь, вышел. Из сумерек прохладных сеней, пахнущих березовыми и полынными вениками, нанизанными на две жерди под крышей, Прокопий Веденеевич, охолонувшись, окликнул: «Кто там? Ответствуй!» Чего там ответствовать? Видел же собственными глазами, но надо выиграть время, перевести дух и подождать чуть-чуть, покуда Иисус милостивый не пошлет своего просветления и вразумления. «Да где, тятенька? Али не признали?» «Кто ты, сказывай?» «Филимон!» Прокопий Веденеевич схватился за шею, словно в горле дыхание сперло, и, помолчав, снова: «Какой веры будешь, сказывай?» «Да к праведной, Филаретовой, Тополевого толка, тятенька!» Прокопия Веденеевича осенило. Непотребный сын прыгает из веры в веру, что равносильно еретичеству. «Изыди, мекиное брюхо, изыди! Али я не благословил тебя на пустынность или страху? Али ты не ушел в та поры в тайгу спасать душу, срамник окаянный? Али ты не молился с пустынниками, не родил яко скрытник Христов, несущий исповедь перед лицом Творца нашего в песнопениях и в отрешении от суеты земной?» Прокопий Веденеевич напал на торный след. «Тятенька! Напраслина то, напраслина! Разве можно отторгнуть праведную веру, в какой я на свет народился, ни в жизнь? В тайгу тогда убег, чтоб на войну не идти, с Антихристовым войском плечо не держать. Сами благословили, тятенька, помилосердствуйте, с лазарету я!» Прокопий Веденеевич топчется возле двери, скребет в бороде, а в башке яролаж. «Тятенька!» — мычит Филя по ту сторону двери. «Как благословил тебя на пустынность, так оживи, и благодать будет. Спасение твое возле пустынников или страха. Их топереча много собралось на заимке или страха за 30 душ. И хлебушка свой сеют в тайге, и скотину держат. «Не сподобился, тятенька, не сподобился!» — подвывал Филя, подталкивая дверь. «Не ломись, грю! Да домой же я возвернулся!» Молчание. тугое, настороженное.